Говорит Степанакер, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 8 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи. Сегодня в НКР отмечается Международный женский день. Степанакерт считает важным политическим шагом признание НКР американским штатом Джорджия. Конгрессмены США призывают признать право народа НКР на самоопределение. Представитель НКР выступил в юридической школе имени Джефферсона. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в Нагорно-Карабахской республике отмечается Международный женский день. В связи с праздником с посланием выступил президент НКР Бако Саакян. В нем, в частности, говорится: «Дорогие женщины, от имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Традиционно 8 марта отмечается как День защиты прав женщин. Для нас это еще один повод оценить вашу работу, выразить свою глубокую признательность, любовь и уважение. Вы всегда рядом с нами, начиная с первого дня Арцахского национально-освободительного движения, когда мы представляли миру наши справедливые требования, вели смертельную борьбу с врагом и в дальнейшем, когда нужно было поднимать нашу экономику, восстанавливать разрушенные села и города, создавать нашу независимую государственность, а также сегодня, когда необходимо обустроить и усилить Арцах, воспитать достойное поколение. Вы вносите свой неоценимый вклад во все сферы жизнедеятельности, оставаясь всегда прекрасными и обаятельными. Вновь поздравляю вас с этим чудесным весенним праздником. Желаю, чтобы вы всегда были здоровыми, счастливыми, радостными и неповторимыми. А мы сделаем все возможное, чтобы ваша жизнь была благополучной и мирной. Всех благ вам, дорогие женщины Арцаха». Говорится в поздравительном послании президента НКР Баку Саакяна по случаю Международного женского дня. Степанакерт считает важным политическим шагом признание Нагорно-Карабахской республики американским штатом Джорджия. Американский штат Джорджия признал республику Арцах. Это важнейший политический, моральный и гуманитарный шаг, написал в своем микроблоге Twitter начальник главного информационного управления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Напомним, Палата представителей штата приняла в четверг резолюцию о признании Нагорно-Карабахской республики. Таким образом, Джорджия стала шестым штатом США, признавшим независимость Нагорно-Карабахской республики. Члены Палаты представителей Конгресса США, председатель Комитета разведки Дэвин Нунес и член бюджетного комитета Дэвид Валадао призвали международную общественность признать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Оба конгрессмена представляют центральную долину штата Калифорния. В прошлом веке армянский народ пережил очень тяжелые времена. От геноцида армян и репрессий советского режима до массовых убийств армян в Сумгаите, Кировабаде и Баку. Трудно переоценить трагическое состояние свободолюбивого армянского народа, говорится в их заявлении. По словам конгрессменов США, как основанное на принципе свободы государство должно поддержать тех, кто борется за защиту своих фундаментальных прав. Народ Нагорного Карабаха довольно много страдал из-за агрессивной политики Азербайджана, и сейчас настало время, чтобы международная общественность признала их право на самоопределение. Мы призываем признать право на самоопределение армянского народа Нагорного Карабаха, который борется за то же самое, за что боролись США 200 лет назад – стремление к жизни, свободе и счастью, говорится в заявлении конгрессменов Нунес и Валадао. Постоянный представитель Нагорно-Карабахской республики в США Роберт Аветисян выступил с лекцией в юридической школе имени Томаса Джефферсона штата Калифорния. Как сообщили в пресс-службе МИД НКР, представитель Арцаха коснулся формирования и развития государственности Арцаха, нынешнего и прошедшего этапов Азербайджано-Карабахского конфликта, а также переговорного процесса. Была особо затронута Нагорно-Карабахская проблема с точки зрения международного права. После выступления Роберт Альберт Аветисян ответил на вопросы присутствующих, которые касались нынешнего этапа развития Арцаха, политической и экономической ситуации в НКР, ряда других задач. Лекция представителя Арцаха, на которой присутствовали как представители Союза армянских студентов школы, так и других студенческих союзов, студенты и преподаватели в области юриспруденции, была организована по инициативе школы. Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана в соответствии с решением санкционного комитета Аль-Каида Совета Безопасности ООН обновила санкционный антитеррористический список, включив в него еще 12 имен. Список охватывает более 100 подозреваемых в терроризме физических и юридических лиц. Об этом пишет сайт азербайджанской газеты «Азадлык». 11 из добавленных лиц являются членами группировки Аль-Каида, один – Исламское государство. В работе банка также констатированы долговременные нарушения в области легализации преступно добытых средств и финансирования терроризма, пишет издание. Миллиардер и вице-президент Forbes Publishing Кристофер Форбс выставил на продажу свою обширную коллекцию личных вещей и предметов, связанных с Наполеоном III и Наполеоном Бонапартом. 99% коллекции, в которую входит около 1000 документов и писем, более 500 картин, были распроданы за первые два дня аукциона. Около 40 лотов были выкуплены по праву первоочередности рядом музеев, включая Национальный музей почетного легиона и Национальный архив. Сертификат, удостоверяющий тайное венчание Наполеона Бонапарта с Жозефиной Багарне в 1804 году, был продан за 32,5 тысячи евро. Документ подписан и опечатан кардиналом Йозефом Фесчем, который обвенчал пару, как того требовал папа Пий VII, в качестве условия своего присутствия на коронации Наполеона Бонапарта императором Франции. Член Палаты представителей США Джим Коста почтил память армян, ставших жертвами организованных Азербайджаном погромов в Сумгаите. Как сообщает Армянский национальный комитет Америки, в ходе своего выступления в Палате Коста напомнил, что в этом году исполнилось 28 лет сумгаитским погромам. Мирные протесты были превращены в хаос, когда азербайджанцы совершили нападение на пропагандирующих демократию мужчин и женщин. Продолжавшееся три дня неописуемое насилие стало причиной гибели сотен армян, тысячи армян лишились своих домов, отметил конгрессмен. Коста подчеркнул, что преданность армян демократическому суверенитету породила движение, которое привело к распаду СССР. Конгрессменом от 24-го избирательного округа США Южная Калифорния может стать член Калифорнийской ассамблеи Качо Ачаджан. Согласно данным опросов, Ачаджан является лидирующим кандидатом в предвыборной гонке за пост представителя 24-го избирательного округа. В феврале 20% избирателей выразили готовность проголосовать за Ачаджана. Позже его рейтинги выросли до 29%. В борьбе за пост Качо Ачаджану предстоит обойти 8 противников. Армяне составляют менее 1% от избирательного округа, для которого он работает. Это Сан-Луис-Обисла, Санта-Барбара и часть Вентуры. Специалисты онлайн-гипермаркета путешествий до Travel.com в преддверии весеннего туристического сезона составили список самых доступных зарубежных экскурсионных и пляжных направлений, в которые вошла также и Армения, передают российские СМИ. Эксперты отмечают, что поездка в страны СНГ позволит избежать расходов, связанных с оформлением визы. Два объявления. Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР объявляет конкурс на создание символа празднеств, посвященных 25-летию провозглашения НКР. Для участия в конкурсе необходимо до 30 марта включительно представить эскиз символа в цифровом формате, описание символа и его смысл, данные участника, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания, электронная почта, номер сотового телефона. Итоги конкурса будут подведены со стороны Государственной комиссии по празднованию 25-летия провозглашения Нагорно-Карабахского